Три кучи людей, нанизанных на веревки, зашевелились, закачались, упираясь ногами в землю, опрокидываясь назад, как рыбаки, влекущие сеть. Три седых струны натянулись в воздухе. Колокол тоже пошевелился, качнулся нерешительно и неохотно отстал от земли. — Ровнее! Ровнее, боговы дети! — кричал делатель пивных бутылок грудным голосом восторженно и тревожно. Тускло поблескивая на солнце, тяжелый медный колпак медленно всплывал на воздух, и люди, зрители, глядя на него, выпрямлялись тоже, как бы желая оторваться от земли. Это заметила Лидия. — Смотрите, как тянутся все, точно растут! — тихо сказала она. Макаров согласился. — Да, меня тоже поднимает. — Врешь, — подумал Клим Самгин. На площади было не очень шумно, только ребятишки покрикивали и плакали грудные младенцы. — Ровнее, православные! — трубил Панов, а урядник повторял не так оглушительно, но очень строго. — Ровнее! Эй, правые! Три группы людей, поднимавших колокол, охали, вздыхали и рычали. Повизгивал блок, и что-то тихонько трещало на колокольне, но казалось, что все звуки гаснут, и вот сейчас наступит торжественная тишина. Клим почему-то не хотел этого, находя, что тут было бы уместно языческое ликование, буйные крики и даже что-нибудь смешное. Он видел, что Лидия смотрит не на колокол, а на площадь, на людей. Она прикусила губу и сердито хмурится. В глазах Алины детское любопытство. Турабоеву скучно. Он стоит, наклонив голову, тихонько сдувая пепел папиросы с рукава, а у Макарова лицо глупое, каким оно всегда бывает, когда Макаров задумывается. Лютов вытягивает шею в бок, шея у него длинная, жилистая, кожа ее шероховатая, как шагрень. Он склонил голову к плечу, чтобы направить непослушные глаза на одну точку. Вдруг на высоте двух третей колокольни колокол вздрогнул, в воздухе со свистом фигурно извелась лопнувшая веревка. Левая группа людей пошатнулась, задние кучно упали, раздался одинокий истерический вой. «Батюшки!» Колокол качался, лениво бил краем по кирпичу колокольни, сыпалась дресва, пыль звездки. Самгин учащенно мигал. Ему казалось, что он слепнет от этой пыли. Тупой ногами отчаянно визжала Алина. «Эх, черти!» — пробормотал Лютов и чмокнул. «Держи, православные!» — ревел Панов, подпрыгивая, размахивая руками. Кривоногий кузнец забежал в тыл той группы, которая тянула прямо от колокольни, и стал обматывать конец веревки вокруг толстого ствола ветлы, у корня ее. Ему помогал парень в розовой рубахе. Веревка, натягиваясь, все туже дрожала, как струна. Люди отскакивали от нее. Кузнец рычал: «Держи! Убью!» Клим прикрыл глаза, ожидая, когда колокол грохнет о землю, слушая, как ревут, визжат люди, рычит кузнец и трубит Панов. «Связывай! Не бойся, православные! Тихо! Дружно! Пошел!» Колокол снова почти незаметно поплыл вверх. Из окна колокольни высунулись головы мужиков. «Домой!» — резко сказала Лидия. Лицо у нее было серое, в глазах ужас и отвращение. Где-то в коридоре школы громко всхлипывала Алина и бормотал Лютов. Воющие причитания двух баб доносились с площади. Клим Самгин догадался, что какая-то минута исчезла из его жизни, ничем не обременив сознание. Хромой, сойдя с крыльца, держал за плечо испуганного подростка и допрашивал. — Что ж, он жив? Я не знаю. Пусти, дядя Михайло. — Идиот! Видишь, а не понимаешь! Под ветлой стоял Турабоев, внушая что-то уряднику, держа белый палец у его носа. По площади спешно шагал к ветле священник с крестом в руках. Крест сиял, таял, освещая темное сухое лицо. Вокруг ветлы собрались плотным кругом бабы. Урядник начал расталкивать их, когда подошел поп. Самгин увидал под ветлой парня в розовой рубахе и Макарова на коленях перед ним. — Как это случилось? — тихо спросил Клим, оглядываясь. Лидии уже не было на крыльце. Она вышла из школы, ведя под руку Алину. Сзади их морщилось лицо Лютого. Всхлипывая, Алина говорила: — Мне так не хотелось идти сюда, а вы... По улице села шли быстро, не оглядываясь, за околицей догнали Хромова. Он тотчас же с уверенностью очевидца стал рассказывать. Ему веревкой шею захлестнуло. Ну, позвоночки и хряснули. Лютов, показав Хромому кулак, шепнул: «Молчи». Вопросительно взглянув на него, на Клима, Хромой продолжал: «А может, кузнец пошутил, нарочно веревку-то накинул? Может, и ошибся, всякое бывает». Лютов, придерживая его за рукав, пошел тише, но и девушки, выйдя на берег реки, замедлили шаг. Тогда Лютов снова стал расспрашивать Хромова о Вере. Невидимые сверчки трещали так громко, что казалось, это трещит высушенное солнцем небо. Клим Самгин чувствовал себя проснувшимся после тяжелого сновидения, усталым и равнодушным ко всему. Впереди его качался Хромой, поучительно говоря Лютову: «Например, наша Вера рукотворенного не принимат. Спасов образ, который не рукотворенный, принимам, а прочие не можем. Спасов-то образ из чего? Он из пота крови Христовой. Когда Иисус Христос на Волхову гору крест нес, тут ему неверный Фома, апостол, рушничком личико и обтер, удостоверить себя хотел. Христос ли? Личико на полотне осталось, он. А вся прочая икона — это фальшь, вроде бы как фотография ваша». Лютов сдержанно повизгивал: «Погоди, почему моя фотография фальшь? Так ведь как же? Чья, как не ваша? Мужик что делает? Чашки, ложки, сани и всякое такое, а вы фотографию, машинку швейную. Ага, вот что!» В смехе Лютова Клим слышал сладостный виск, который испускает набалованная собачка, когда ей чешут за ушами. «Хлеб, скажем, он тоже нерукотворный, его Бог земля родит. А чем тесто месят? Это дело бабье. Баба от Бога далеко, она ему второй сорт. Не ее первую-то Бог сотворил». Лидия взглянула через плечо на Хромова и пошла быстрей, а Клим думал о Лютове. Очень скучно ему, если он развлекается такими глупостями. «Откуда это ты взял? Откуда? Ведь не сам выдумал?» «Нет», — оживленно, настойчиво, с непонятной радостью допрашивал Лютов и снова размеренно, солидно говорил Хромой: «Не сам, это правильно. Все друг у друга разуму учимся. В прошлом году жил тут объясняющий господин», — Клим подумал. «Объясняющий господин? Очень хорошо. Так он, бывало, вечерами по праздникам беседы вел с окрестными людьми. Крепкого ума человек. Он прямо говорил: где корень и происхождение. Это, говорит, народ, и для него, говорит, все средства. Ты его в поминание записать должен. Записал? Шутите. Мы и своих-то покойников забываем поминать. А он помер? Этого я не знаю». Придя домой, Самгин лег. Побаливала голова, ни о чем не думалось, и не было никаких желаний, кроме одного. Скорее бы погас этот душный, глупый день, стерлись нелепые впечатления, которыми он наградил. Одолевала тяжелая дремота, но не спалось. В висках стучали молоточки, в памяти слуха тяжело сгустились все голоса дня. Бабий шепоток и вздохи, командующие крики, пугливый вой, надсмертные причитания. Горбатенькая девочка возмущенно спрашивала: «Да что вы озорничаете?